Глава 27. Маргарита Дмитриевна пошуровала в сквер, а мы с Лёшиком принялись ждать результатов. План был довольно прост, потому что придуман наскоро. Боря приходит на встречу со мной, но я опаздываю. Он видит Маргариту в красном, и у него в мозгу что-то щелкает. Маньяк назначает жертвой Ритку и тащит ее в свое логово. Вот, собственно, и все. Группа захвата, которую вызвал майор, находится неподалеку. Казалось бы, все должно пройти без сучка и задоринки. Однако что-то пошло не так. «Мне Борис звонит», — поворачиваю экран к Лёшиному лицу. «Скажи, чтобы ждал. Скоро будешь», — инструктирует он. Принимаю звонок и говорю сладким голосом. «Алло?» «Татьяна, ну ты где? Я уже устал мерить шагами сквер». Раздается в динамике недовольный мужской голос. «А вы присядьте на лавочку, отдохните. Скоро буду». «Жду ровно 10 минут, потом ухожу», — грозится мужчина. «А он точно тот самый маньяк?» — спрашиваю уковеренно, закончив разговор. «Что-то он не слишком дорожит свиданием со мной. Даже обидно как-то. Уйти грозится, если не появлюсь в течение 10 минут». «Думаю, он блефует. Пиши Рите, что там у нее. Связываюсь с подругой. Она отвечает, что интересующий нас тип даже не глядит в ее сторону. «У нас с подругой разные весовые категории», — говорю со вздохом. «Борис на нее не клюнет». «Чёрт, а!» — бьет кулаком по рулю майор. «Надо идти, Лёш». «Чего?» — смотрит на меня грозно. «Мне надо идти и отыграть роль самой». «Ни за что, не пущу». «Придётся рискнуть». Хватаюсь за ручку двери, но Лёша тянет меня на себя. «С ума сошла? Беременная же!» «Не кричи, маньяк услышит». Цыкаю на него. «Испортишь все. «Сядь и сиди спокойно». Рычит тихонько. «Уйдет, значит, будем ловить на другую даму. Вот и все. Не нужно тебе во все это лезть. Запрещаю». «Нет, Лёш, возьмем его сегодня. В следующий раз он сможет сбежать. Отпусти». «Нет». Блокирует все двери в машине. «Я смелая. Помнишь, как я тебя от бомжа возле булочной отбила?» «Помню». Усмехается. Калашматила его, как заправский боец. «Ну вот, видишь, я сумею за себя постоять». «Тань, если с тобой что-то случится, или, не дай бог, с ним...» Кладет ладонь на мой животик. «Я же себя сожру». «Ничего не случится, Лёш». Я прижимаю к себе красную сумочку, от которой у Бори должно снести крышу. «Вернусь к тебе живой и невредимой. Отпускай меня давай. Я знаю, что делаю». Алексей. Когда за Таней захлопнулась дверь, я почувствовал оглушительный звон в ушах. Едва подавил в себе желание броситься за ней вслед и отбуксировать ее обратно в машину. Но Таня — это Таня. Если она что-то решила, запрещать бесполезно. Все равно по-своему поступит. Через скандал. Хорошо хоть что меня разбудило, а то могла бы отправиться на поимку маньяка вдвоем со своей полоумной подругой. Точно бы вляпались в неприятности. А так я рядом. Не позволю ничему случиться. Рыбкина проинструктирована насчет того, что ничего из рук Ведерникова пить категорически нельзя. Делать вид, что пьет можно и нужно, а потом притвориться никакой и ждать, что он будет делать. На ней микрофон, все разговоры пишутся. Я рядом, ребята тоже. План говно, но другого у нас нет. А есть огромное желание проскочить на тоненького. Раздобудем железные доказательства, возьмем с поличным и упечем за решетку мерзавца. А та не будет чем похвалиться перед нашим ребенком, мол, целого маньяка обезвредила. Ребенок будет ею гордиться, да и я тоже. «Здравствуй, Борис». Раздается чистый Танин голос в моих наушниках. Всю аппаратуру я взял на работе. Законно и с разрешения начальника, который велел отзвониться, как только возьмем преступника. В сквере еще пара камер замаскирована. Борис обязательно на них засветится. Возьмем. Никуда он не денется. «Привет, Танечка. Рад, что ты решилась со мной встретиться. Пиво?» Скрипит в ответ голос Ведерникова. «Убил бы тварину». «С удовольствием». «О, господи, нет, Она же помнит, что нельзя пить по-настоящему. Не забыла от страха? Я сейчас посидею нахрен». «Прогуляемся?» — спрашивает Борька. «Разумеется», — соглашается Танечка. «Бла-бла-бла». А потом гробовая тишина и тихое шуршание подошв. «Блядь, что там происходит? Пойти посмотреть? Ждать тут, чтобы не спугнуть?» Связываюсь с Маргошей, и она отчитывается, что Рыбкина отрубилась. Борька сейчас ее должен через кусты нести к машине. Его тачку, припаркованную с левой стороны сквера, мои ребята давно уже заприметили и пробили. Камера зафиксирует момент транспортировки моей женщины. Так и есть. Ведерников делает вид, что ведет домой свою пьяную спутницу. По земле волочится ее красная сумочка. Таня выглядит натурально угашенной. Это игра? Ведь игра же? Как мне не волноваться, бля? Как все не испортить? Я сейчас себе все волосы на жопе вырву. И не только там. Ребята рапортуют, что двинулись следом за тачкой Бори. Куда он ее повезет? Лишь бы не потеряли их олухи. На Танюшке-то маячок присутствует, лишь бы Бориска его не нашел. Сука, надеюсь, он не распускает руки. Если он сейчас гладит ее колено, то я их отрублю нахрен и скажу, что так и было. Безруким пойдет под суд. Ибо нехер чужих женщин лапать. Моя и только моя. Училочка. Дурная, блядь. Подбираю голосующую у дороги Ритку, и мы едем в потоке за тачкой маньяка. «Ну что там?» «Да ничего». Отвечаю довольно резко, ибо не в настроении болтать. Таня в опасности, и все из-за меня. Что я за мужик такой, свою женщину на задание отправил? Тьфу, а не мужик. «Не кусайся, Лёш. Танюшку никто не сможет обидеть. Она фартовая девчонка». «Да это бог. Если с ней что-то случится, я уволюсь из органов и уйду в мужской монастырь». «А меня с собой возьмешь? «Иди ты, Рит». «Что, можно мне не ждать прекрасного принца в погонах, любящего полных женщин?» «Ты провалила задание. Танюшка вон вместо тебя отдувается. Все договоренности летят в трубу». «Я же не виновата, что на меня даже маньяк не покусился», мрачно заявляет подруга Рыбкиной. «Страшнючая я». «Прекращай. Нормальная ты баба, только с ебанцой». «Правда нормальная?» Услышала она только первую часть фразы, а вторую предпочла пропустить мимо ушей. «Познакомлю тебя с одним капитаном. Если с Таней все будет в порядке. А теперь молчи, Рит, а то точно покусаю». «Так, походу, Бориска везет ее к себе домой. Адресок у нас только вчера появился. Частный дом, будет не проблема ворваться внутрь. Лишь бы овчарку во дворе не держал, сволочь». Ребята сообщают по рации, что Ведерников подхватил Таню на руки и понес в дом. «Ну, сука, я из него все говно выбью. Заодно и признание в многочисленных преступлениях».